Потом Мишо заговорил. «Мунису предлагают три потеза. Он ничего в этом не понимает. Ты у нас единственный специалист. Я понимаю, что тебе обидно. Мы теперь набираем. Может быть, и я поеду. А тебе нельзя. Без тебя здесь все сорвется». Пьер не возражал. «Хорошо. Завтра он поедет на аэродром. Хорошо, он останется». Вот закрылась и последняя лазейка. И, выйдя на улицу, Пьер растерянно поглядел по сторонам. Куда идти? Он сам потом не мог понять, зачем поплелся через весь город к Андре, что искал в неуютной запущенной мастерской на улице Шерш-Миди. Полгода прошло с их последней встречи, Пьеру казалось, десятки лет. Тогда он еще был желторотым. «Как живешь, Андре?» Что мог Андре ответить? Рассказать о том, как потрясли его события грозного лета, как он нашел и потерял Жанет? Вот начал натюрморт, а не получается. Пьер с изумлением посмотрел на приятеля. «Ты все тот же, Андре. Помнишь, как я тебя затащил в Дом культуры?» Андре посвистел и спросил. «Ты знаешь, что Люсьен в Испании?» «В газете было. Его назначили консулом». «Что ты? А я думал, он сражается». Пьер усмехнулся. «Ребенок, как тот давнишний Пьер, он стал рассказывать про Виара. Как всегда, он жил вслух. Ему хотелось, чтобы даже холсты на стенах заклеймили предателя». Но Андре молчал. Пьер спросил в запальчивости. «По-твоему, это можно понять?» «Можно». «Понять такое притворство?» Он мне рассказывал, что хотел вместе с моим отцом спасти одного испанца. А теперь он их всех выдает. И это понять? Понять предательство? «Вспомни портреты Гойя». Пьер кричал вне себя. «Вот твое искусство! Да разве вы люди? Вы смакуете все, кровь, горе, тухлятину, как навозные жуки!» Он выбежал на площадку лестницы и оттуда крикнул: «Прости, я зайду в другой раз!» И только когда он ушел, Андре разобиделся. Он вышел на лестницу, но Пьера уже не было, и Андре грустно запыхтел трубкой. Почему Пьер его обругал? Он сказал: «Можно понять, конечно. Он такого Виара насквозь видит, а Люсьен — трясогузка. Хорошо бы жить с собаками. Конечно, и они дерутся, шерсть вырывают, но без красивых фраз и на том спасибо. А Пьер его зря обидел. Предательство он не любит». Для Пьера пошли трудные дни. Он работал на заводе с ненавистью. Зачем ломать себе голову? Эти моторы пойдут Франко, Бретейлю. Три потеза удалось переправить. Месяц спустя достали два истребителя. Все это было каплей в море. Мадрид слал отчаянные телеграммы. Французская полиция глаз не спускала с самолетов. А со столбцов газет глядело благородное лицо Виара. Он говорил о невмешательстве, как о высоком подвиге. «Мы спасли мир». Он пожертвовал 5000 на молоко для испанских детей, а говорил: «Для всех детей». Пьер в тот день сказал Аньес: «Как я не люблю ребят! Окажется, будь у Виара ребенок, я бы его задушил». Немецкие бомбы что ни день крошили дома Мадрида. На парижских стенах появились плакаты с фотографиями детей, искромсанных, изуродованных. Аньес говорила: «Не могу смотреть, это пытка». Пьер молчал. Его пытали давно. Франко взял Толедо. Он подходил к Мадриду. Одни газеты прославляли фашистов, защитников Алькасара, другие рассказывали, что марокканцы в Толедо прирезали сотни раненых. Жюльо писал: «Наша старая французская мудрость охраняет нас от таких бедствий». Приятельницы Бретейля готовили вечера в честь взятия Мадрида, а испанцы не сдавались. Пьер ощущал предательство Виара как общее предательство. Свое, Аньес, Франции. И предательство становилось неотвязным запахом, привкусом, которого не перебить. Пьер ненавидел Париж за то, что Париж живет, не поступившись ни одной из своих привычек.